Грейтхауз отложил пистолет и подошел ближе. Хотя его не спрашивали, он высказал свое мнение. «Колышек для палатки. И хотя я бы свою палатку в бурю таким не закреплял». «Я вам скажу, где это нашли». Маккеггерс провел пальцем вдоль предмета. «Знаете шахты Сомерсета?» «На угольных полях? Да, я знаю эту местность». Маккеггерс кивнул, взял предмет и поднял перед собой. «Это было найдено на глубине 60 футов, в стене угольной шахты возле Нетлбриджа. Это зуб». Повисшее молчание было прервано грубым смехом Грейтхауза. «Хе, зуб на глубине 60 футов в угольной шахте? Именно так. Я умею отличать зубы от иных предметов, мистер Грейтхауз. Этот вот очень стар. 1000 лет? 5000? Кто знает. Но вы, так сказать, упускаете из виду общую картину». «Какую именно?» — ответила Берри тихим голосом. «Размеры зуба. Если по одному зубу представить себе размер челюсти, а потом головы...» «Верно», — согласился коронер. «Он должен был принадлежать существу, которое я не мог бы назвать иначе, как...» Он запнулся, вглядываясь в зловещее острие. «Чудовищем». «Чудовищем?» — снова засмеялся Грейтхауз, но уже далеко не столь уверенно. «Где у вас тут бочка с ромом?» «Насколько я понимаю», — продолжал Маккеггерс, «шахтеры Сомерсета иногда выкапывают кости, и никто из местных не может определить, какому зверю они принадлежат. Считается, что эти кости приносят несчастье, а потому от них стараются избавиться теми способами, которыми можно избавиться от таких предметов. Этот зуб избежал разрушения. Не хотите ли подержать?» Он протянул зуб Грейтхаузу, который при всем его бесстрашии в том, что касается шпаг или кулаков, слегка побледнел и отпрянул. Мэтью, не подумав, шагнул вперед, протянул руку, и Маккеггерс положил ему зуб на открытую ладонь. Он был тяжел, как камень такого же размера, но это определенно был не камень. Вдоль края виднелись зазубрины, до сих пор способные терзать плоть. Берри прижался к его плечу, рассматривая зуб, и Мэтью не сделал ни единого движения, чтобы увеличить дистанцию. «Зуб дракона», — сказал наконец Берри с воодушевлением и некоторым страхом. «Это должен быть зуб дракона, да?» Она посмотрела на Маккеггерса, ожидая подтверждения. «Так тоже можно сказать. Если верить в драконов, конечно». «А что еще это может быть?» «Дракон, если таковой существовал вне мифологии, должен был поражать врага огнем. Этот зверь — убийца, созданный, чтобы отдирать большие куски мяса. Идеальное плотоядное. Видите край этого зуба? Шедевр формы и функции. Можете вы себе представить, что способна сделать полная пасть таких зубов, скажем, с говяжьей тушей?» «Драконы? Плотоядные?» Грейтхаузу вернулось присутствие духа, и цвет лица вновь стал нормальным. «Чушь все это, Маккеггерс. Не хочу выказывать неуважение, но полагаю, что ваш дед стал жертвой негодяйской подделки». Маккеггерс окинул его хмурым взглядом и взял предмет с ладони Мэтью. «Вполне возможно», — сказал он, убирая зуб обратно в коробочку. «Но опять же, вполне возможно, что это подтверждение слов Бога, обращенных к Иову». «Это еще о чем?» — нахмурился Грейтхаус. «Господь говорил Иову», — пояснил Маккеггерс, — «из вихря. Он говорил о бегемоте и левиафане, невообразимых созданиях невероятных размеров и силы. И велел Иову припоясать чресло, как подобает мужчине, и глядеть грядущему в лицо. «Я призываю тебя», — говорил он». Маккеггерс увидел, что до Грейтхауза ничего не доходит. «Вы Библию знаете?» «Знаю ту часть, где говорится, что если люди меня уважают, я уважаю их. Там еще что-то есть?» МакКеггерс, подчеркнуто игнорируя ответ, обратился к Мэтью и Берри. «Возможно, это зуб бегемота или левиафана. Как я уже сказал, это загадка, не имеющая ответа». «Может быть, они теперь знают ответ?» Грейтхаус показал вверх, откуда смотрели пустыми глазницами ангелы Коронера. «Плохо, что приходится умереть, чтобы узнать правду». «Да, неудачно». МакКеггерс опустил крышку красной бархатной коробочки и обратился к Берри. «Я думал, вам может понравиться. С точки зрения и учительницы, и человека, который столь явно ценит искусство целесообразности. Как кости человеческого скелета, созданные для определенной работы, так и этот зуб. Какое бы существо им ни обладало, можно быть уверенным, что создано оно было, чтобы уничтожать других и выживать самому».